Странное признание. Как удалось королю незаметно проскочить мимо стражей, незаметно выбраться за стены замка, недоумевали приближенные, когда узнали о странном побеге. Сотни людей отправились на поиски Эрика. В Стокгольме были осмотрены все злачные места, хижины и дворцы. Искали его и в загородных домах друзей. Первая весть о беглеце еще больше всполошила королевский двор. Неподалеку от Стокгольма на северной дороге был обнаружен голый труп слепого нищего, а рядом — одежда Эрика. Мальчик-поводырь рассказал, что калеку зарезал и раздел знатный господин. А перед этим он бил слепого и требовал: «Верни назад свое проклятие! Говори, где хранится молот Тора! От меня ничего не скроешь!» Поводырь успел отбежать на большое расстояние и из-за деревьев с ужасом наблюдал за расправой. Он видел, как убийца разделся догола и облачился в лохмотье жертвы. Лишь через пару дней Эрика удалось отыскать в лесу. Он не хотел возвращаться в Стокгольм, и лишь королеве удалось уговорить его. Супруге Эрик рассказал, будто увел его из дворца карлик, колдун. Он же заставил убить слепого нищего и облачиться в лохмотье. За это чародей сообщил, где спрятан волшебный молот Тора. Конечно, Екатерина не поверила венценосному супругу, но все же поинтересовалась, где же находится реликвия. В ответ Эрик снисходительно улыбнулся. «Настанет час, и я сам извлеку оружие Тора из земли. Священный молот хранится совсем рядом, в Стокгольме». Многие приближенные заметили, что после неподдающегося разумному объяснению побега король преобразился. Сразу по возвращении он отменил несколько своих непопулярных в народе указов, стал направо и налево раздавать свои личные деньги, помиловал нескольких осужденных и даже освободил своего брата, герцога Юхана. Жители Стокгольма были весьма озадачены таким великодушием короля. Правда, самые прозорливые из них с опаской шептали: «Чудит наш сумасбродный Эрик! Как бы от этих чудачеств не стало хуже!» Отпуская на свободу Юхана, король взял с него обещание не претендовать на шведский престол.